Покончив с едой, ящерка вроде бы немного оттаяла. Я к тому времени тоже немного пришел в себя. Как-то незаметно у нас завязался ни к чему не обязывающий разговор. Болтовня, если по-простому. Незаметно пролетел час. «Вы уже здесь?» Раздавшийся из-за спины голос оказался для меня неожиданностью. «Здравствуй, Тисмар. Да пребудет с тобой благословение, Единого, сын мой», последовал второй голос за первым. Обернувшись, я смог лицезреть Макра и Финера, которые, похоже, только что спустились в зал. Опомнившись, я тут же поприветствовал обоих. «Пойдемте за большой стол. Скоро должны подойти остальные», Макр махнул стальной перчаткой в сторону. Пересев, я стал нарочито внимательно рассматривать зал. Впрочем, долго это не продлилось. Очень скоро Ши меня опять разговорила. Почти сразу в нашу беседу включился Макр. Даже Финьяр периодически вставлял пару слов. До этого у меня имелись некоторые опасения насчет того, как воспримут мое возвращение остальные члены отряда, но похоже, я зря себя накручивал. Судя по всему, категорически против только Адиркарт. Остальные же, если и недовольны, то не спешат высказывать это вслух. Хотя я надеюсь, что это не так. Ах, да не стоит забывать о принцессе. Вероятно, она тоже не особо довольна моим присоединением, но наверняка не станет меня выживать, как это пытается сделать Адир. Через какое-то время к нам присоединились Тарал с Картом, и над столом повисла неловкая тишина. Всем из-за Искателя. Он всем своим сразу показал всем, что каждый, кто попробует со мной заговорить, будет считаться как минимум предателем нации. К счастью, гнетущую атмосферу развеяло прибытие Артура в сопровождении Авери. Судя по всему, они, как и Ши, зачем-то пропадали в городе. Не то чтобы Адир после появления попаданца перестал зыркать на всех из-под лобья, но теперь остальные обращали на это гораздо меньше внимания. Макр вызвался сходить заказать еды на всех. Когда Ши стала озвучивать свой заказ, я понял, что она имела в виду под много есть. Оказывается, час назад был просто перекус. Впрочем, высказываться на этот счет я не стал и даже не показал своей заинтересованности вопросом. Вероятно, из-за того, что чувствовал на себе ожидающий взгляд ящерки. Рисковать мне что-то не хочется. В конце концов, даже мне пришлось, несмотря на нежелание, тоже заказать себе еды. Надо же поддерживать амплуа. Пока готовилась еда, все немного поболтали, но ничего серьезного мы не обсуждали. Впрочем, польза от этих незначительных разговоров все же была. Адир немного подобрел и перестал смотреть волком на остальных. Когда с обедом было покончено, слово взял Карт. Почти без всякого перехода он начал рассказывать о том, что нам всем предстоит в ближайшем будущем, конкретно о предстоящем нам пути и опасностях на нем. Цель отряда находилась, по словам Адира, где-то в районе 70-80 уровня. Что за цель, он не сказал, но, видимо, всем остальным она была известна, а меня никто пока ставить в известность не собирался. Так или иначе, его рассказ в основном состоял из жизнеутверждающих способов расстаться с жизнью в этом походе. Некоторые даже меня заставили поежиться. Хорошо еще, что по моим неясным ощущениям воля находится где-то на 50 уровне. Если отсеять все информацию после этой границы, выходит примерно следующее. Итак, первым и, пожалуй, довольно внезапным открытием для меня стало то, что мы фактически уже находимся на территории повелителей, вернее одного из них, называемого Морской Царь. И хотя здесь его ни разу не видели, факт остается фактом. Морскому Царю принадлежит всего 5 уровней, включая этот. Их отличительная особенность в том, что все они в той или иной мере затоплены водой. Вернее, водою полностью затоплены все, кроме того, на котором мы сейчас находимся. Два из них являются частями одной территории, называемой «Затонувший лабиринт». Как следует из названия, это катакомбы, сродни тем, что мы проходили до этого, только полностью затопленные водой. Еще один, вроде как обитель самого повелителя, имеет краткое название «Дно». Представляет из себя огромное свободное пространство, заполненное водой. Самый опасный уровень из всех, которыми владеет морской царь. Там, судя по описаниям Адира, обитают твари, один размер которых внушает суеверный ужас. Разномастные кракены, гигантские акулы, подводные змеи, морские драконы и прочее. В общем, прекрасное местечко. Последний же, 34 уровень, принадлежит царю не полностью. Скорее, это пограничная территория, посредством которой его царство соприкасается с владениями пламенного еще одного повелителя. Кстати, это тот самый одоспешенный гигант, имеющего власть над металлами, о котором я уже слышал. Также Карт поведал, что пограничный уровень опасен скорее сам по себе, чем своими обитателями. Все из-за того, что на нем соприкасаются огромные массы воды и вечно раскаленный металл. Естественно, это противостояние порождает множество неприятных вещей. Далее идут владения пламенного. 6 уровней, сочетающих в себе металл, сверхвысокие температуры и безумные механизмы. Последних великое множество видов. Есть простые и не очень ловушки. Есть просто непонятные. Есть даже роботы. Да что там, с помощью механизмов даже меняется сама конфигурация уровней пламенного. Кому-то стальные уровни предстают лабиринтом, кому-то чем-то вроде кучи непонятных конструкций, кому-то чем-то средним. Как сказал Искатель, это один из участков бездны, для которого не существует постоянных карт. Прошедший же и эти раскаленные чертоги попадет во власть вечной жизни. Терн, как зовут повелителя тех мест, превратил подконтрольную ему территорию огромный не то сад, не то заповедник. Вот только обитают в нем существа далеко не самые мирные. В основном эти уровни представлены в виде мрачных темных джунглей, состоящих из огромных деревьев. Хотя иногда встречаются и лабиринты, и прочие традиционные для бездны места. Терн владеет всего 4 уровнями, но они считаются куда более опасным местом, чем 2 предыдущих владения. Следующий повелитель, почти все владения которого мне придется пройти, зовется Лорд. Ничем примечательным в плане обстановки его уровни от уже виденной мной бездны не отличаются. Другое дело существа на нем обитающие. В основном контингент представлен разнообразными человекоподобными существами. Те же шихи и корды, к примеру. Вот только они мало того, что куда разумнее всех остальных своих собратьев, так они еще и все поголовно владеют магией. Умеют ставить ловушки и многое, многое другое. Кому-то может показаться, что подконтрольные лорду уровни пройти куда как проще, чем остальные, но это не совсем так. Все дело в обществе, которое сотворил повелитель. Все-таки его не просто так назвали лордом. Подчиненные ему монстры не просто пытаются подражать разумным, нет. Они действительно обладают собственным разумом и даже личностями. Владение лорда все равно что целое государство. Многочисленные свидетели, которым посчастливилось остаться незамеченными, очень точно это описывали. Корды, к примеру, не просто перерыкивались короткими грубыми фразами, как это делают их собратья с других владений, они разговаривают. Естественно, границы государства охраняются. Кордоны, патрули и даже настоящие твердыни встанут на пути каждого незваного гостя, который захочет пройти владение лорда или же поживиться на их просторах. А незваными там считаются все. Несмотря на многочисленные попытки, ни лорд, ни его подданные не идут ни на какие контакты, атакуя всех обитателей поверхности, как только увидит. Также, ко всему прочему, лорд как повелитель обладал ужасающей силой магии. Сочетая в своих заклятиях множество школ, он сеет разрушение на любом поле боя, стоит ему там появиться. Кстати, вновь оправдывая свое прозвище, этот повелитель обладал самым большим количеством земель. В его полной власти находилось целых 9 уровней. С остальными повелителями мне встретиться не придется, поэтому и слушал я менее внимательно. Впрочем, посочувствовать остальным мне это не помешало. Все-таки из рассказа Карта оставшиеся повелителя весьма своеобразны. Один, к примеру, жутко любил подвергать попавших на его территорию искателей разнообразным испытаниям и иллюзиям. Другой, по примеру короля мертвых, держит при себе армию нежити, да и сам по всем признакам уже давно отжил свое. Кто-то содержал край вечных пустынь, с кучей негасимых солнц под потолком. Тем не менее, я почему-то был уверен, что команда спасителей мира справится. С их-то навыками, да и, в конце концов, герои всегда тащут. Когда рассказ проводника закончился, слово взял Артур. Раз с этим закончили, все могут быть свободны. Кто хочет, может пойти со мной за защитным снаряжением. Хочу немного отдохнуть. Начал было эльфийка, но вмешалась Ши. Пайтху. Тоже, слова ящерки возымели чудодейственный эффект. Эльфийка тут же забыла про свою усталость. Похоже, что у кого-то весна продолжается полным ходом. Даже немного завидно. Впрочем, чего мне-то завидовать? На что я вообще могу рассчитывать с таким телом? Вот и нифига. Можно мне тоже. Подал я голос, тем временем. Все-таки интересно, что за снаряжение хочет купить попаданец. Тогда я тоже иду, тут же откликнулся Адир. Вот и моя весна пришла. Только мне что-то совсем не радостно от этого. Неужели этот чокнутый действительно собрался всюду за мной следить? Вот ему делать нечего. Остальные изъявили желание остаться в таверне и заняться своими делами. Прежде чем отправиться, я попросил Артура немного подождать. Получив его согласие и ворчание от Авери, я быстро сбегал в номер. Там я переоделся в новый комплект одежды, чтобы меня не узнали на улице. Ничего выделяющегося в нем не было. Простые полотняные штаны, такая же рубашка, плотный коричневый плащ с кожаными вставками. Единственное, что отличалось от моего стандартного образа. Повязка на лицо и кожаная шляпа с широкими полями. Чем-то я теперь напоминал классических бандитов из вестерна, только кольта на поясе не было. Когда с преображением было покончено, я спустился обратно в зал. Мое преображение в той или иной мере удивило всех, кроме Артура. Он только усмехнулся понятливо, видно уже понял, ради чего я это сделал. «Все готовы?» – спросил попаданец. Когда все члены делегации ответили согласием, он махнул рукой в сторону выхода и, подавая пример, первым двинулся к нему. Мы, естественно, последовали за ним. На улице девушки быстро пристроились по обе стороны от попаданца. Мне досталось место в середине колонны, а замыкал наше шествие Адир. Я буквально спиной чувствовал, как он прожигает во мне дыру взглядом. Тем не менее, я постарался расслабиться. Не знаю, что это за снаряжение, за которым мы идем, но надеюсь, что это что-то интересное. В итоге выяснилось, что защитное снаряжение, о котором говорил Артур, это артефакты или даже целые системы артефактов, специально созданных для преодоления нестандартных уровней бездны, вроде подводных или обладающих сверхвысокой температурой, например. Есть даже система артефактов, защищающая от хищных насекомых и болезней, которые можно встретить в джунглях Терна. Если же вспомнить, что есть и остальные повелители любят изменять свои земли, то становится понятно, что таких артефактов существует довольно. А ведь еще есть разные модели и ценовые ниши. Короче, такого добра существует дофига и больше. Пока Артур занимался закупкой, я как раз и занимался рассматриванием всего этого великолепия, которое было обильно разложено в лавке под витринами. А учитывая то, что рядом с ними всегда имелась табличка с подробным описанием, поход оказался для меня довольно интересным. Правда, немного смущали неуклюжие и порой довольно шумные попытки девушек склеить Артура на заднем плане. Да и Адир, провожающий взглядом все мои движения, тоже не прибавлял спокойствия. Тем не менее, я не пожалел, что сходил. Когда мы вышли из лавки, я обратился к попаданцу. «Мне нужно посетить кузнеца, забрать доспехи из починки». «Хорошо, иди», — тут же откликнулся Артур. Глянув на часы, он добавил: «Общий ужин через 2,5 часа. Впрочем, если не захочешь или не успеешь, можешь поесть потом один». «Хорошо, я притху», — подумав, выдал я. «Прием пищи мне не особо нужен, но отрываться от коллектива не есть хорошо». Визит к кузнецу не затянулся. Не прошло и 10 минут с того момента, как я зашел в лавку, как Карайф вынес мне доспех. Осмотрев своего мутанта, я тут же попробовал его примерить. На удивление одеть его оказалось проще, чем целый вариант. Осмотрев себя после облачения, я хмыкнул. «Ну не так страшно, как я себе представлял», — подумалось мне. Не претерпели никаких изменений на первый взгляд, только кольчужная рубашка, шлем с воротником, левый наплечник да поножи. Остальное в той или иной мере прошло модификацию. Наручи из цельнометаллических превратились в кожаные с остальными нашлепками по внешней стороне. Таким же стал правый наплечник, левый. Часть пластин на торсе остались от стандартного комплекта, остальные были заменены опять-таки кожу плюс сталь. Из-за этого, кстати, торс в некоторых местах пересекали толстые кожаные ремни, на которых все это добро и держалось. Я было посомневался в этой конструкции, но в конце концов внешний вид ремней убедил меня в их надежности. Ах да, если присмотреться, кольчуга все-таки немного изменилась. Она стала чуть короче, но, как по мне, это почти никак не отразится на защитных качествах доспеха. Поблагодарив мастера за работу, я попросил мастера показать мне имеющиеся у него короткие клинки. Меня уже давно смущало отсутствие дополнительного оружия ближнего боя. Пусть будет что-нибудь помимо булавы. Из предложенного Караевым ассортимента я сравнительно быстро выбрал местную помесь между фальшоном и мачете. Когда доберемся до владений Терна, такое оружие должно пригодиться. Хотя не стоит загадывать вперед и торопиться. До туда надо еще дойти, Андрей. Впрочем, клинок я все-таки купил. С помощью мастера удалось приладить ножны рядом с петлей для булавы так, чтобы ничего не мешалось. Другой бок, где должен был находиться крюк с арбалетом, сейчас пустовал. По идее, это должно было сказаться на моем равновесии, но благодаря своему телу я этого не чувствовал. Еще раз поблагодарив мастера, я отправился обратно в таверну. Общий ужин прошел в удивительно спокойной обстановке. Более того, когда чуть позже все отправились спать, Карт даже не пытался меня зацепить. И вообще реагировал на меня довольно спокойно. До дружелюбия было еще далеко, но и это уже прогресс. Впрочем, когда я перебирал сумку, я заметил, что в нее кто-то порылся. Ничего не пропало, но все равно неприятно. Это событие вызвало у меня легкое раздражение и не более того. Видимо, я потихоньку начинаю возвращать в себе психологическую стабильность. Наутро, позавтракав, мы двинулись к одному из причалов. Оттуда маски должны были доставить нашу группу к переходу на следующий уровень. И я даже затрудняюсь сказать, каким он будет, если следующий уровень полностью затоплен водой. Каково же было мое удивление, когда на очередном перекрестке дорогу нам заступила девушка в полном металлическом доспехе. То, что девушка не давала усомниться в строении грудной пластины и сам дизайн брони. Массивные нашлепки пластин вкупе с общим довольно хрупким строением брони производили довольно странное впечатление. Шлем, заодно являющийся и маской, изображал голову девушки. Черты были несколько грубоваты, но в то же время не уродливы. «Ты кто?» — спокойно поинтересовался Артур, в то время, как остальные потянулись к оружию. Вместо ответа неизвестная повернула голову в нашу сторону. В глазницах маски гневно горели два зеленых огонька. «Шана», мягко говоря, шокированно вопросил я, заодно замечая над правым плечом девушки пару, а вернее целых четыре пары знакомых глаз. Так вот в чем дело. Кажется, Артур понял, что я от него пытался утаить. На его лицо наползла веселая усмешка. «Ты же говорил, что он будет один». Ничего не понимающий Адир повернулся к попаданцу. «Тож и так думал», ответил я за место Артура тоскливо, хотя в душе почему-то все пело. В этот момент мне показалось, что губы Шаниной маски тронула едва заметная ехидная улыбка. Показалось или нет, жизнеутверждающе припечатал Карт, осознав происходящее. Глава 13. Час спустя наш отряд тихо отплывал от базы искателей. На этот раз тесниться никому не пришлось. Видимо, отсутствие четырех скелетов и их хозяина Варта сыграло свою роль. Ну или эта лодка просто была побольше. Реакция на Шану в отряде была неоднозначной, мягко говоря. Макр и Адир, например, косились на нее с подозрительностью и не спешили заводить с ней разговор. Артур, похоже, ожидал чего-то подобного, поэтому удивленным не выглядел. Финиар хоть и не косился, как Макр, тем не менее, пребывал в мрачной задумчивости. Тарл воспринял новости довольно спокойно и не обращал особого внимания на девушку, ну или делал вид, что не обращает. Больше всего своей реакцией меня удивил женский коллектив нашей команды. Если, например, Ши очень быстро нашла с Шантири общий язык, то Авери меня вообще отправила в нокаут. Уже довольно давно это поняла, спокойно сообщила она нам, когда мы заметили ее полное равнодушие к происходящему, достаточно было понаблюдать за ней некоторое время и все становилось понятно. Кстати, возвращаюсь чуть назад, Шану на удивление быстро приняли в отряд. Артур с ней немного переговорил в сторонке и тут же объявил, что он за ее принятие. И что удивительно, на этот раз даже Кар не особо возмущался. Вернувшись из воспоминаний, я вновь взглянул в сторону Шаны. Она сейчас как раз разговаривала с Ши, поэтому не заметила моего внимания. И это к лучшему. Я до сих пор чувствую себя неловко по отношению к ней. Все-таки, как бы я ни отговаривался, я бросил ее с Сеном. А еще та непонятная реплика позапрошлой ночью. Мне до сих пор кажется, что мне тогда показалось, но все равно. Вот еще, кстати, смена облика девушки меня удивляет. Ведь говорила же мне, что подобные трансформации ей не даются. Похоже, у нее недавно произошел переломный момент в тренировках. И как я только пропустил. Впрочем, как бы то ни было, я за нее рад. Все-таки хорошо, что у нее стало получиться. В этот момент девушка будто что-то почувствовала и стала оборачиваться. Естественно, я тут же почувствовал желание поглядеть на водную гладь, в другой стороне. Блин, веду себя как, не знаю даже кто, крутились в голове мысли, пока я созерцал темную пучину за бортом, как выдастся возможность, надо будет обязательно переговорить с Шаной. Надеюсь, она меня простит. Так я и смотрел за борт до тех пор, пока мое внимание не привлек голос проводника. Наша цель, вещал Карт, одна из подводных гор. Ее вершина находится всего в паре десятков метров от поверхности воды. Добравшись до нее, нам нужно будет спуститься на один из уступов. Так находится переход на следующий уровень. Пока все понятно. Все дружно кивнули. Даже Шана, находящаяся немного не в курсах, кивнула шлемом. Хорошо. Надеюсь, все помнят, как пользоваться подводными амулетами. Продолжил искатель. И опять дружные кивки. Несмотря на то, что Адир любит излишне перестраховываться, все к этому уже привыкли. Отлично. Кажется, то, что мы не страдаем приступами склероза, его немного утешило. По моим сведениям, мы будем над нужной нам горой приблизительно через 20 минут. Рекомендую еще раз проверить все свои вещи. Они должны быть хорошо закреплены, иначе их может унести подводным течением. В некоторых местах оно довольно сильное. Последовав совету, я еще раз перепроверил сумки. С вещами все оказалось в порядке. Арбалет и болты, лежащие в сумке, тоже были упакованы на славу. Петля булавы туго затянута. В итоге единственное оружие, которое я смогу более-менее свободно использовать под водой, мой новоприобретенный тесак. Пока я разбирался со своими вещами, остальные тоже не сидели без дела. Никому не хотелось лишиться каких-нибудь важных вещей. Вопреки прогнозам карта, у нужной точки мы оказались несколько раньше. Об этом нам равнодушно сообщили маски, до этого безучастно слушавшие наставления нашего няньки. Адир, кстати, им не поверил и полез головой под воду, чтобы самолично убедиться. К счастью, с техникой безопасности он знаком был и лодка не перевернулась в процессе этого действа. «Одевайте амулеты», — скомандовал он, высвободив голову из объятий воды. Как он хоть что-то там разглядел, осталось для меня загадкой, ведь в ближайшей видимости начисто отсутствовали плантации светящегося мха. Один за одним послышались щелчки застегивающихся амулетов. Они у всех уже давно было под рукой. Я тоже достал свой и немедленно его застегнул. Не хочется проверять, как на моем мертвом теле скажется переизбыток воды во внутренних органах. Застежка легко защелкнулась у меня на шее. Внешний подводник больше всего напоминал цельнометаллический ошейник. Чем-то он смахивал на магические рабские ошейники, как их обычно описывают в книгах. Обилие всяких магических символов и прочее. Если бы не гарантия от Артура, я бы, может, и не рискнул одевать его на себя. Пока почти незаметная пленка сгустившегося воздуха покрывала мое тело, вместе с сумкой, я старался не двигаться. Не то, чтобы это помешает пленке, просто она будет дольше покрывать меня. Вместе с воздухом, появилась на большая, почти незаметная для меня тяжесть, давящая на плечи. Еще одна функция, для того, чтобы тело новоиспеченного подводника не поднималось кверху под водой. Вскоре вся группа была упакована в акваланги. «Так, хорошо», — отметил Карт. «Активацию подводников первыми прыгают вниз Тарл и Арк. Осторожнее, не переверните лодку. И не пугайтесь там внизу. По описаниям ощущения довольно своеобразные, но все же держите себя в руках». Согласные кивки двух первопроходцев, я не заметил, так как был занят. Дело в том, что я только сейчас задался паническим вопросом. А как же Сен? Паучонок спокойно себе проспал под моей лавкой все плавания, поэтому я успел о нем позабыть. Успокоился я только тогда, когда мой запасной подводник защелкнулся на лапке паучонка. Тут же толстый ошейник ужался до широкого браслета как раз по размеру лапки. Воздух немного покрутился вокруг тела Сена, будто в недоумении, но потом все же окутал предоставленный ему объект. Арахнит немного потоптался, привыкая к новым для себя ощущениям, после чего предпринял попытку взобраться на меня. Я уже давно понял, что это занятие действует на питомца успокаивающе, поэтому на сей раз позволил ему исполнить замысел. К тому же прыгать мне все равно придется с ним. Кто знает, что он может начудить в этой ситуации, если оставить его одного. Два почти синхронных всплеска за спиной сообщили мне, что первая партия авантюристов отправилась навстречу подводному миру. Следующий Риталиен, Шии, Шантири, решил отправить весь женский батальон одним рейсом Карт. Авери и Шантири отнеслись к этому спокойно, а вот ящерку стало ощутимо потряхивать. «Успокойся, гора большая, не промахнетесь», — неожиданно проявил участие, заметивший это проводник. Вроде это немного успокоило Ши, и она тоже нырнула. Пусть и с небольшим запаздыванием. Следующими окунулись священник и Макр. Стоило им погрузиться всего на пару-тройку метров, как их фигуры сразу же пропали из виду в сплошной подводной мгле. Впрочем, меня это не удивило, ведь с остальными было так же. «Мы, последние», — сообщил мне Карт, когда мы присели у борта. Маски в то время сидели у другого, чтобы лодка не перевернулась. В какой-то момент искатель махнул рукой, и мы вместе вывалились за борт. Всплеск, и вокруг меня начала распространяться беспросветная мгла. Не успел я толком испугаться, как в ошейнике что-то щелкнуло, и внешняя поверхность шара воздуха вокруг моей головы засветилась равномерным фиолетовым светом. Сразу стало видно на пару десятков метров вокруг. Я сразу же заметил, как рядом аналогичным образом погружается фигура Адира. Чуть ниже на грани видимости я заметил Финьяра и Макра. Самое интересное, что ни у кого из них поверхность шлема не светилась. Видимо, еще одна хитрая особенность артефакта. Это не может не радовать. Перспектива носить на голове огромную лампочку, в месте, где, по словам Адира, обитают всякие там гигантские каракатицы, меня бы не очень не обрадовала. Пока спускался, я успел вдоволь насмотреться на чернильную мглу, окружающую нас со всех сторон, за пределами работы ночного зрения. По какой-то причине она вызывала у меня подсознательный страх. Когда сидел на борту и прыгал вниз, ничего подобного не было, а сейчас, такое ощущение, как будто за пределами освещенного круга таятся огромные монстры, плотоядно наблюдающие за каждым моим движением. «Ну здравствуй, мой старый добрый страх глубины! Давно не виделись», — пытался я хорохориться, но что-то это не особо помогало. К счастью, Уже стала видна вершина горы и вся команда на ней. Это меня немного утешило. Перед приземлением пришлось немало повозиться, устраивая сено поудобнее. К счастью, все прошло удачно. Обошлось без всяких происшествий. Ноги соприкоснулись с поверхностью горы, безо всякого видимого эффекта. Не поднялось облачко песка, не завихрилась вода, как обычно показывают при подводной съемке. Впрочем, чему удивляться? Под ногами ведь не песчаное дно, а мертвый камень бездны. «Все ко мне», — раздался у меня под ухом голос Садира. «Я смотрю, подводник прямо кладезь всяких прибамбасов. Даже связь есть». Немного покрутившись, я нашел фигурку проводника чуть в стороне. К нему уже направлялись остальные, поэтому я тоже не стал рассиживаться. Передвигать ноги в воде оказалось не так-то и просто, даже несмотря на всю мою силу и прочее. К тому же некая неуклюжесть, все еще присущая мне, также вносила свои коррективы в двигательный процесс. Все-таки до этого я привыкал ходить в этот теле по земле, а не под водой. По пути к Адиру я пару раз терял равновесие и только ценой титанических усилий умудрялся не навернуться. Несмотря на все перипетии, я все-таки добрался до группы, хоть и последним. Порицать меня за это никто не стал. «Двигайтесь за мной», — приказал Карт, испуганно сгрудившимся вокруг него приключенцам. «Все-таки для всех это первое погружение. Вон даже Артур, хоть и старается не подавать виду, а нет-нет, да наползет на его лицо тень. Мне сейчас было чуть полегче, чем остальным. Почему-то как только мои ноги коснулись земли, мои страхи отступили в глубины сознания. Наверное, кого-то могло бы удивить, почему мы не провели перед ответственным спуском хотя бы тренировочного погружения, ведь в таком случае всем было бы намного легче. Все дело в том, что рядом с плавучим городом запрещено погружаться. Причин маски не озвучивали. Нельзя и все тут. Заниматься же этим вдали слишком рискованно. Хотя Карт и говорил, что на этом уровне сообщество подводных обитателей весьма немногочисленно, шанс их повстречать все равно имелся. Тем временем, проводник повел наш отряд к одному из склонов. К сведению, вершина оказалась не такой уж большой, как рассказывал проводник, так что к обрыву мы добрались сравнительно быстро. Все-таки ни у одного меня возникали проблемы с передвижением под водой. Выглянув за край вместе с Картом и еще парой смельчаков, я наткнулся глазами на ничто. Почти идеально прямой склон обрывался в темной бесконечной тьме. Впрочем, никто от такого зрелища не отшатнулся. Хотя некое неуловимое движение в первое мгновение сделали все. «Нам туда», — бросил Адир, указав на еле заметный выступ на гладкой стене. Я с трудом смог заметить, что он является основанием норы, ведущий куда-то вглубь горы, вот только прыгать не стоит. Легче легкого пролететь мимо, а там уже никто тебе не поможет. От перспективы оказаться на дне водоема и блуждать там до голодной смерти, вздрогнули все. Даже, казалось бы, невозмутимый Уртон и тот тряхнул своими лапищами. «Кто-то должен осторожно слезть туда», — продолжил Адир, — «закрепиться там, протянув с собой веревку. После этого спустить остальных не составит труда. Могу это сделать», — вмешалась Шана, которой тоже выдали амулет для связи. В подтверждение своих слов она трансформировала руки в подобие скалолазных приспособлений. «Обвяжите меня веревкой, и я спущусь». В ходе краткого обсуждения кандидатура девушки была окончательно утверждена. Обвязать ее тело одной из припасенных веревок было делом одной минуты. В это время Шантири трансформировала по примеру рук свои ноги. Видимо, верхних конечностей ей показалось маловато. «Будь осторожна», — набравшись смелости, попросил Яшану. «Тебя еще не простила», — выдала она в ответ неожиданную фразу и тут же добавила: «но спасибо». Дальше был спуск, во время которого я расстался с некоторой, а возможно и с большей, частью своих нервов. Пару раз внезапно появившееся течение чуть не снесло девушку с горы. Учитывая вес тела Шантири, подобная перспектива грозила для нее самыми печальными последствиями. Спасало только то, что камень бездны здесь был не таким монолитным, как в других местах. Его покрывали разнообразные наросты и каверны, так что девушке было за что цепляться своими преобразованными конечностями. Когда тело Шаны скрылось в норе, вместе с частью веревки, все смогли спокойно выдохнуть. «Закрепилось», — сообщила девушка по связи в этот момент. «Арк, давай ты первый», — бросил Адир, удерживая вместе с Таралом другой конец веревки. Артур, не колебаясь, сноровисто обхватил веревку руками и скрылся за краем. Оставалось только позавидовать его выдержке. Как только попаданец сообщил о том, что спуск окончен, за ним последовал следующий, конкретно я. В отличие от Артура, я вот так вот сразу не смог заставить себя броситься через край. «Сен, держись за меня как можно крепче и не смей отпускать», — решил я сделать внушение питомцу, так и не отцепившемуся от меня с момента погружения. Меня не оставляют мысли, что паучонок вполне себе разумное существо, значит, должен меня понять. По сжавшимся на мне лапкам, я понял, что был услышан. Больше откладывать спуск не было смысла и, помолясь, перелез через край. На время спуска единственной моей компанией стал паучонок. Да и почвы под ногами больше не было, поэтому я почувствовал, как стал возвращаться страх. Границы воды над головой уже давно не было видно. Возникало ощущение огромного и ужасного нечто, медленно стягивающего тьму вокруг нас. Меня, похоже, действительно пробрало. К счастью, в пустоте я находился недолго. Внизу меня встретил небольшой лаз, высотой чуть выше моего роста. Ну и Шана в обществе Артура, разумеется. За последующие полчаса переправились все, в том числе и Уртон, с которым возникло больше всего проблем. Он мало того, что был тяжелый, так еще и с трудом поместился в проходе. Но кое-как эту проблему удалось решить. Все были в сборе, и мы могли продолжить путь. Проход, имеющий круглую или скорее овальную форму, изгибаясь под причудливым углом, уходил в глубину. Краткая разведка, которую провел Адир, пока мы втаскивали вниз Уртона, показала, что опасности наш дальнейший путь не таит. По крайней мере, его ближайший участок. Путь по лазу занял около часа. В конце концов, он привел нас в бездну. В смысле, в такую бездну, какой я привык ее видеть. Те же стены, те же коридоры, только с небольшим отличием. Естественно, все это было поглощено водной стихией. Оказавшись в почти родной обстановке, отряд быстро пришел в себя. Когда ты видишь пол под ногами, потолок над головой, наличие воды кажется лишь небольшим неприятным пустячком, осложняющим движение, и не более того. По мере того, как отряд продвигался по подводному царству, я отмечал все больше отличий от привычной бездны. Например, то и дело попадались странные наросты на стенах. Даже не знаю, как их назвать, никогда особо не изучал подводную жизнь. Полипы, кораллы или нечто среднее. Как бы то ни было, это покрывало стены то тут, то там. Иногда за их нагромождениями стены скрывались почти полностью. Вопрос, на чем они собственно растут и чем питаются, остался для меня неразгаданным. А еще я впервые увидел в бездне существо, которое не горело жаждой убивать. По крайней мере, намеренно. Огромная медуза, которая проплыла мимо нас в одном из проходов, заставила нас изрядно понервничать. Особенно после того, как Карт, походя, сообщил о том, что любое прикосновение к ней почти стопроцентно приведет неудачника к смерти. К тому же им не так-то просто навредить, что оружием, что магией. И, тем не менее, существо, обладающее таким внушительным качеством, спокойно проплыло мимо нас по своим делам и даже не попыталось заключить нас в смертельные объятия. Мимоходом она даже позволила нам на себя полюбоваться. Тело ее обладало присущей всем представителям этого вида странностью. Полупрозрачные щупальца-отростки сплетались меж собой в завораживающую вязь. Голова существа слабо пульсировала легким синеватым светом. Потом представители этого вида стали попадаться нам чаще. Иногда их становилось так много, что их тела закрывали собой весь проход. В таких случаях нам приходилось искать обходные пути. Некоторое время спустя к медузам присоединились сравнительно небольшие, примерно с собаку, рыбины, чем-то напоминающие пираний. И вот они-то были не прочь закусить нами, о чем говорили немаленькие челюсти и вопиюще агрессивное поведение. К счастью, их было мало и больше двух рыбин за раз мы не встречали. С ними легко удавалось расправляться нашим магам. Воинам оставалось только завистливо вздыхать. Их навыки не особо годились для подводных баталий. Чуть позже нам стали попадаться маленькие кальмары. Действительно маленькие. Любой из них легко помещался у меня на ладони. Эта мелкота нас почему-то совершенно не опасались, спокойно проплывая у нас под руками или ногами. Некоторые даже умудрялись потереться об кого-нибудь походя. И не сказать бы, что такое их поведение осталось для нас безвредным. После того, как шарахнувшаяся от крошки кальмара Ши чуть не повалила на пол группы, Карт соизволил успокоить народ. «Это молодняк, они безопасны», — пояснил нам, заодно причину столь малых размеров для бездны, Карт, после чего тише добавил, «Вот когда вырастут, тогда совсем другой разговор выйдет», — накаркал. Всего несколько часов спустя, когда мы уже собирались устраивать привал, на нас из темного прохода буквально вылетел кальмар, куда как превышающий своих собратьев по размерам. Его вытянутое трехметровое тело, прямо в полете резко раскрывшись веером щупалец, бросилось на Уртона. Видно, самый большой представитель нашего отряда показался ему и самым вкусным. Вот только зря бедолага упустил из виду Ритлиен, которая оказалась на его пути к цели. Бросься он на нее, вместо Уртона, тогда может и вышло что-нибудь путное из элемента неожиданности. А так итог был предрешен. Обладатель щупалец успел преодолеть всего каких-то полметра после того, как разминулся с Авери, когда та начала действовать. Пара взмахов руками и кальмар, вместе с окружающей его водой превратился в безвредную глыбу льда.